И князь боевеликий Александр на ту ей воли не давал же, чтоб между нами про то любовь и прочная дружба не порушилась. Да скажите великому князю Александру, как даст Бог, наша дочь будет за ним, то он бы нашу дочь, а свою великую княгиню жаловал, держал бы ее так, как Бог указал мужьям жен держать, а мы, слыша его к нашей дочери жалование, радовались бы тому. Да чтоб сделал для нас, велел бы нашей дочери поставить церковь нашего греческого закона на переходах у своего двора, у ее хором, чтоб ей близко было к церкви ходить, а нам бы его жалование к нашей дочери приятно было слышать. Да скажите от нас епископу и по нам, ваши братья, всей ради, да и сами поберегите, чтоб брат наш и зять нашу дочь жаловал, и между ними братство и любовь и прочная дружба не порушилась бы». 13 января Иоанн, отслушав обедню в Успенском соборе со всем семейством и боярами, подозвал литовских послов к дверям и передал им дочь. Елена остановилась в Дорогомилове и жила 2 дня. Брат ее Василий угощал здесь послов обедом, мать ночевала с нею, сам великий князь приезжал 2 раза. Он наказал дочери, чтобы она во всех городах, через которые будет проезжать, была в соборных церквах и служила молебны. В Витебске мост городовой худ. Если можно будет ей проехать к соборной церкви, то она поехала бы, а будет нельзя, то она бы не ездила. Наказал, как поступить, когда какие-нибудь паньи встретят ее. Если кто-нибудь из панов даст обед Елене, то жене его быть на обеде, а самому ему не быть. Князей, отъехавших из Москвы, Шемячича и других, не допускать к себе. Если бы даже и потом в Вильне они захотели ударить ей челом, то чтобы Александр не велел им и княгиням их к ней ходить. Если встретит Елену сам великий князь Александр, то ей из тапканы экипажа выйти и челом ударить, и быть ей в это время в наряде. Если позовет ее к руке, то ей к руке идти и руку дать. Если велит ей идти в свою повозку, то там не будет его матери, то ей в его повозку не ходить, ехать ей в своей тапкане. В латинскую божницу не ходить, а ходить в свою церковь. Захочет посмотреть латинскую божницу или монастырь латинский, то может посмотреть 1 раз или 2жды. Если будет в Вильне королева, мать Александрова, ее свекров, и если пойдет в свою божницу, а ей велит идти с собою, то Елене провожать королеву до божницы и потом вежливо отпроситься в свою церковь, а в божницу не ходить. Александр, как доносили наши послы, встретил великую княжну за 3 версты от Вильны. Он сидел верхом на лошади. От его коня до тапканы Елениной послали красное сукно, а у тапканы послали по сукну комку с золотом. Елена вышла из тапканы на комку, за нею вышли и боярыни. Александр в то же время сошел с лошади, подошел к Елене, дал ей руку, принял ее к себе, спросил о здоровье и велел опять пойти в тапкану. Потом, дав также руку боярыням, сел на коня и все вместе въехали в город. В тот же день происходило венчание. Латинский епископ и сам Александр крепко настаивали, чтобы русский священник Фома, приехавший с Еленою, не говорил молитв, и княгиня Марья Риполовская не держала венца. Но князь Семен Риполовский, главный из бояр, провожавших Елену, настоял на том, чтобы был исполнен приказ Иоаннов. Священник Фома говорил молитвы, и княгиня Марья держала венец. Отпуская бояр, провожавших Елену, князя Семена Риполовского и Михайлу Русалку, Александр сказал: «Вы говорили от великого князя Ивана Васильевича, чтобы мы дочери его, а нашей великой княгине поставили церковь греческого закона на переходах подле ее хором. Но князья наши и паны, вся земля имеют право и записи от предков наших, отца нашего и нас самих, а в правах написано, что церкви греческого закона больше не прибавлять, Так нам этих прав рушить не годится. А княгиня нашей церковь греческого закона в городе есть близко. Если ее милость захочет в церковь, то мы ей не мешаем. Брат и тесть наш хочет также, чтобы мы дали ему грамоту на пергамене относительно греческого закона его дочери. То мы дали ему грамоту точно такую, какой он сам от нас хотел. Эта грамота теперь у него с нашей печатью. В мае приехал от Александра посол Станислав Петришкович изъявить Иоанну благодарность за присылку Елены и объявить, что воевода молдавский Стефан напал на литовские владения. Относительно Елены Александр велел Петришковичу сказать следующее тестю. «Ты хотел, чтобы мы оставили несколько твоих бояр и детей боярских при твоей дочери, пока попривыкнет к чужой стороне. И мы для тебя велели им остаться при ней некоторое время, но теперь пора уже им выехать от нас. Ведь у нас, слава Богу, слуг много, есть кому служить нашей великой княгине, какая будет ее воля, кому что прикажет, и они будут по ее приказу делать все, что только не захочет». Наконец Петришкович жаловался на московских послов, князя Рипаловского и Михаила Русалку, которые будто бы на возвратном пути из Вильны грабили жителей на две мили по обе стороны дороги. Грабили и купцов, им встречавшихся. Иоанну сильно не понравилось и то, что зять перестал называть его государем сия Руси, и то, что не хотел построить церкви для Елены, когда он именно просил его сделать это для него, и то, что Александр отсылал из Вильны бояр московских, которых Иоанну хотелось непременно удержать при дочери. Он отвечал Петришковичу насчет церкви. «Наш брат, князь великий, сам знает, с кем там его предки, и он сам утвердил те права, что новых церквей греческого закона не строить. Нам до тех его прав дела нет никакого. А с нами брат наш, князь великий, да и его рада, договаривались на том, чтобы нашей дочери держать свой греческий закон, и что нам, брат наш, и его рады обещали, все теперь делается не так». Относительно послов был ответ, что они не грабили, а напротив, терпели дорогу и во всем недостаток. Стефаном Молдавским Иоанн обещал помирить зятя. В Вильну отправился из Москвы гонец Михаила Погожев с грамотой, в которой отец писал Елене. «Сказывали мне, что ты нездорова, и я послал навестить тебя Михаила Погожева. Ты бы ко мне с ним отписала, чем не можешь, и как тебя нынче Бог милует». Но наедине гонец должен был сказать Елене от Иоанна. «Эту грамоту о твоей болезни я нарочно прислал к тебе, для того, чтобы не догадались, зачем я отправил Погожева». Погожев был прислан с приказом, чтобы Елена не держала при себе людей латинской веры и не отпускала бояр московских. Главному из них, князю Рамадановскому, Иоанн велел сказать через Погожева, что ко мне моя дочь пишет, и что вы пишете, и что с вами дочь моя говорит. Все это и ребята у вас знают. Пригоже ли так делаете? В Литве разнеслась весть о движениях Менгли-Гирея Крымского. Александр и Елена уведомили об этом Иоанна и просили помощи по договору. Иоанн отвечал Александру: «Ты бы нас уведомил, Менгли-Гирей, царь из Перекопи вышел ли, и к каким украинам твоим идет? Объяви, как нам тебе помощь подать?» Хан до Днепра не дошел, а какие слухи будут, то он даст об них знать в Москву. Но хан не двигался, помощи подавать было не нужно. А между тем неудовольствия между тестем и зятем росли все более и более. Иоанн не переставал требовать, чтобы Александр построил жене церковь греческого закона, не давал ей слуг латинской веры, не принуждал ее носить польское платье, писал титул московского государя, как он написан в последнем договоре, не запрещал вывозить серебра из Литвы в московские владения, отпустил жену князя Бельского. Иоанн отозвал из Вильны князя Рамадановского с товарищами, оставив при Елене только священника Фому с двумя крестовыми дьяками или певчими, или несколько поваров. Но Александр не хотел исполнить ни одного его требования, отговариваясь по-прежнему, что законы запрещают увеличивать число православных церквей в Литве. Относительно прислуги Елениной из католиков отвечал: «Кто из панов, паней и других служебных людей мы заблагорассудили приставить к нашей великой княгине, кто годился, тех и приставили. Ведь в этом греческому закону ее помехи нет никакой». Иоанн требовал также, чтобы князьям Вяземским и Мезецким отдано было их имущество, оставшееся в Смоленске и в разных других местах. Александр отвечал, и в этом ответе высказалась досада, которая не могла также не досадить и московскому великому князю. «Князья Вяземские и Мезецкие были нашими слугами», – велел сказать Александр тестю. «Изменивши нам, они убежали в твою землю, как лихие люди. А если бы не убежали от нас, то не того бы и заслужили, чего изменники заслуживают». На границах начались опять неприязненные столкновения между подданными обоих государств. Александр постоянно жаловался, что московские люди захватывают землю у литовских и причиняют им разные другие обиды. У Иоанна также не было недостатка в жалобах. Александр не пропустил турецкого посла, ехавшего в Москву через его владение, отговариваясь тем, что посол этот будет высматривать его государство. Иоанн велел ему сказать: «И Казимиру, королю от Турского, многие послы бывали, и гости многие ходили в вашу и нашу землю без зацепки, и теперь из Турции в Литву и из Литвы в Турцию гости ходят. Мы с тобой в любви, в мирном докончании, в крестном целовании, в свойстве, а ты ко мне послов и гостей не пропускаешь». Надеясь иметь через Елену и детей ее влияние на Литовскую Русь, не желая, чтобы Киев находился под непосредственным управлением католика, Иоанн с неудовольствием услыхал от послов своих, что Александр и паны думают, хотят брату Александрову Сигизмунду дать в литовском княжестве Киев и другие города. По этому случаю он велел сказать Елене: «Слыхал я, дочь, каково было нестроение в литовской земле, когда было там государей много, да и в нашей земле слыхала ты, какое было нестроение при моем отце, слыхала, какие после были дела между мной и братьями, а иное и сама помнишь. Так если Сигизмунд будет в литовской земле, то вашему какому добру быть? Я об этом приказываю к тебе для того, чтобы ты, наше дитя, что если ваше дело пойдет нехорошо, то мне жаль. А захочешь об этом поговорить с великим князем, то говори с ним от себя, а не моею речью, да и мне обо всем дай знать, как ваши дела». Александру Иоанн дал знать, что Стефан Молдавский и Менгли Гирей Крымский не прочь от мира с Литвою. Тот отвечал, что тесть все говорит только о своих делах, а молчит о том, какие обиды литовские люди терпят от московских, что если тесть хочет, чтобы он был в мире с Крымом и Молдавией, то пусть Стефан и Менгли Гирей вознаградят его за все прежние обиды. Иоанн послал уговаривать Александра, чтобы не выступал в поход против молдавского господаря. Александр отвечал: «Мы надеемся, что брат наш, великий князь, больше желает добра нам, зятю своему, чем Стефану воеводе». Но родство было только на словах. И зять, и тесть в сношениях своих с иностранными владетелями действовали явно друг против друга. Посылая к Елене с жалобами, что муж ее возбуждает против него Швецию и татар, Иоанн наказал послу: «Если Елена скажет, что Александр посылал в Орду и в Швецию по своим делам, а не для того, чтобы возбуждать их против Москвы, то отвечать ей, что он именно посылал в Орду наводить Ахматовых сыновей на Иоанна и Менгли Гирея, с чем посылал в Швецию. И то в Москве известно. Если она хочет, то отец пришлет ей грамоты ордынские, да и о том объявит, с чем муж ее посылал к шведскому правителю Стену Стуру. Александр, с своей стороны, упрекал Иоанна за сношение с Менглигереем, клонившийся ко вреду Литве. Помирившись с Александром и выдавшую за него дочь, Иоанн объявил об этом Менглигерею, прибавив: «А я в чем тебе дал слово, что в наших грамотах записано, на том и теперь стою. Другу твоему я друг, а недругу недруг». Менглигерей сначала подивился такой перемене в отношениях Москвы к Литве, перемене, происшедшей без его ведома, но кончил просьбою: «Прошение мое такое. Миссюрский султан прислал шатер писанный и шитый, узорчатый. Даст Бог, в вешние дни буду в нем есть и пить. Так надобны серебряные чары в два ведра хорошей работы да наливки серебряные. Прошу их у тебя. Чтоб наливка не мала была, смотря по чаре. Доброй бы работы наливка была. Твоя, брата моего, любовь ночью и днем сердце не сойдет. Серебряную чашу меду за твою, брата моего, любовь всегда полную пьем. У нас такой чары сделать мастера доброго не добудешь, а у тебя мастера есть». Иоанн послал сказать хану: «Мы и говорили литовским послам, чтоб и с тобою князь их был в мире. Они известили тебя о нашем союзе с Литвою потому, что была зима. Если помиришься с литовским, то очень хорошо, а если он с тобой не помирится, или, помирившись с нами и с тобой, вдруг станет опять нам недругом, тогда мы с тобою перешлемся и будем делать по совету, как нам будет пригоже». С другим послом Иоанн велел сказать хану еще яснее: «Если теперь Александр с тобою помирится, то ты дай нам знать. Если не помирится, то ты также дай нам знать. А мы с тобою своим братом и теперь на него заодно». Между тем частые сношения между Москвою и Литвою не прерывались. Александр все требовал, чтобы отданы были земли, захваченные Иоанновыми подданными у Литвы по заключению уже мира, требовал высылки общей судей для решения споров между пограничниками, требовал, чтобы тесть по договору помирил его с Менглигереем и Стефаном, которые, толкуя о мире, опустошают его волости. Иоанн отвечал: «Мы посылали к зятю говорить о том, что он имя наше пишет не так, как следует по мирному договору, о церкви, которую он не строит для жены своей, о панах и паньях греческого закона, которых он к ней не представляет, а он в ответах своих обо всех этих начальных больших делах ничего нам не говорит. Он требует, чтобы мы по договору помирили его с Менглигереем и Стефаном Молдавским, а сам договора не соблюдает. Но мы, памятуя наше свойство, что наша дочь за ним, посылаем к Менглигерею и Стефану, чтобы помирились с Литвою, хотя бы нам и не пригоже было посылать, когда он из крестного целования выступает». Александр просит о съезде бояр на границах и срок назначает: «Мы этого сами давно хотим, чтобы нашим боярам, с его панами съехавшись, обидным делам на обе стороны управу учинить и грамоты написать. Но боярам нашим, как в грамотах писать наше имя, когда брат наш и зять не хочет писать его как следует по мирному договору. Когда он начальные дела нам по окончанию исправит, тогда мы и пошлем бояр на съезд». Таким образом, для Иоанна большими начальными делами был титул государя всея Руси и построение для Елены церкви греческого закона. В ноябре 1497 года Иоанн послал в Литву Микулу Ангелова, который должен был сказать от него Елене: